Загадка. По летнему лугу, гуляя в обед, нашел какой-то съедобный предмет. Ни рыба, ни мясо. В траве он лежал, лежал он, лежал, а потом убежал.